Потом он поднял глаза. На пороге стояло волшебное видение. Стройна, светловолоса, стройные длинные ноги, узкие в щиколотках, меховая шубка, поблескивающая серебром. «Вот это да!» — шепнул Володя. Все трое бросили работу и ждали. Она говорила что-то, и комната переполнилась раздраженной капризной речью. И все тянуло неожиданным, непривычным запахом духов. «Эгоизм!» — говорила она. «Вы тут не один, тут люди живут. Мы не в окопах, не в землянке». «Оно и видно», — сказал Володя. «Вы обязаны, — продолжала женщина, — в кратчайший срок договориться с уборщицей. Не квартира, а хлев. Я устала каждый день натирать полы». Поливанов смотрел на нее и пристально молчал. «Это ты верно говоришь, детка», — не повышая голоса, ответил Петр Петрович. «Оно очень даже не вредно подмыть полы. Да ведь это дело не мужское. Помоги. Видишь, люди работают, спасибо скажем. Скинь-ка шубку, разуйся, милочка. Да и вымой, дело бабье. А мы Володьку сгоняем, он воды нагреет. Долго ли? На газу-то». «Что?» Она задохнулась и, переводя глаза на Поливанова, сказала. «Вы, человек интеллигентный, почему вы молчите?» И тут, вместо того, чтобы учтиво ответить, Поливанов засмеялся. Он смеялся, глядя ей в лицо, понимая, что это и грубо, и несправедливо. «Черт знает что!» — сказала она, резко повернулась и ушла. «Не сердитесь, мы вымоем!» — донесся до нее голос Поливанова. «Что же с ним?» «Сознайся», — сказал он себе. «Еще совсем недавно, при виде такой женщины, ты немедля распустил бы хвост и уж наверняка вечером сидел с ней в ресторане, а потом провожал бы ее домой. А теперь? Теперь захлопнулась какая-то створка его души. И все, что прежде кружило ему голову, не то чтобы поблекло, а просто перестало существовать. Что-то было в этой женщине, вызывавшее не то улыбку, не то желание пошутить. Ее не хотелось защищать. Она сама себя защитит. И сама, кого захочет, обидит. Ее не хотелось спросить, о чем ты думаешь. Она не думала ни о чем, что было ему дорого. К ней не хотелось приглядываться, не хотелось понять, кто ты. Узнав одну такую, знаешь всех. Да. «Вот эта женщина!» — сказал Володя, когда затихли в коридоре ее шаги. А Поливанов и Петр Петрович вздохнули, каждый по-своему. Петр Петрович крякнул с досадой, а Поливанов повел плечами, и все трое продолжали работать. Вечером дворничиха вымыла в коридоре полы, жильцы стали чертыхаться потише. Удивительны были эти минуты, когда после долгого трудового дня Митя, Володя и Петр Петрович подводили итоги. Радовались, что исчезла желтизна в углу, или прикладывали руки к жарко нагретому кафелю, печник поработал на славу. А вот и дверь навесили, а вот уже и плинтусы готовы. В комнате пахло свежей стружкой, и вперемешку с краской, смолой от новых плинтусов. Они ужинали квашеной капустой с хлебом. Чай заваривали в кастрюльке и пили его без сахара. Работа кипела. Эти комнаты, которые, казалось, вовек не привести в порядок, постепенно преображались, и дело дошло до оклейки стен. Но обоев не было, и стены решили красить. Каждый день в редакции задавали Поливанову один и тот же вопрос. «Ну как? Подвигается? Не надо ли помочь?» И однажды Митя ответил. «Олифы нет».